Глава 19. Наследие. Вездеход замер в поле с руинами. Я выбрался наружу, осмотрелся и приказал муравьям браться за стройку. Те потоптались на месте и никак не отреагировали на мой приказ. Чего-то подобного я и боялся. И как понять, что с ними происходит? Связь ли нарушилась, или я просто привел их в неправильное место? А что, если нужный им объект находится там, где раньше стояло наше вольное поселение? Помнится, Плов говорил мне, что они тоже обнаружили какие-то руины. А я ведь понятия не имею, где их искать. Так, приблизительное направление. А там можно не один день потерять, обыскивая квадрат за квадратом. Плавали, знаем. Да я, чтобы на библиотеку наткнуться, почти четверо суток по лесу лазал. «Проблемы?» — уточнил лейтенант, который внимательно наблюдал за моими действиями. «Сложности», — отмахнулся я. «И почему я не удивлен?» — усмехнулся он. «Слушай, ты специально выпрашиваешь, чтобы тебя нахер послали?» — огрызнулся я. Коробков показательно проигнорировал мои слова и взялся командовать своими людьми, расставляя их по периметру. Будто на нас кто-то нападать собирается. С другой стороны, береженого Бог бережет, ведь диких зверей пока никто не отменял. Проводив его взглядом, я вернулся к насущному. На ум пришло только одно — попробовать разобраться с меню. Метод научного тыка порой творит чудеса. В конце концов, человечество именно так и развивалось. Я прикоснулся к корпусу машины и, получив разряд в палец, уставился на непонятные символы. Выяснить бы еще, как выбрать нужную строку. Кнопок-то нет. Да и на взмахе руками оно никак не реагирует. Я даже глаза выпучивать пытался, фиксируя взглядом тот или иной иероглиф. Бесполезно. Ситуация резко поменялась, когда я обернулся к раскопу, чтобы позвать на помощь Аду. Она стояла на краю шурфа, рассматривая останки древних руин. Как и в прошлый раз, когда я попал под воздействие электрического тока, перед взором возникла призрачная картинка высокой башни в том месте, где она когда-то находилась. Стоило моргнуть, как ее изображение зафиксировалось, а муравей выскользнул из-под руки и направился к руинам. «Помогите ему!» — скомандовал я второму роботу и... Сработало. Оба насекомых бросились расчищать грунт, а я подошел к следующему. Спустя пару минут они уже пахали, как экскаваторы. Я только диву давался, как лихо они разгребали завалы, трансформируя усы в некое подобие тракторных ножей. Параллельно они выбирали все камни, которые потом складывали в стороне. Площадка разрасталась прямо на глазах, но все равно слишком медленно. При таких темпах они вряд ли успеют закончить к моменту падения щита, ну или сделают это прямо впритык. Но даже если успеют, как мы будем обороняться при помощи литейного цеха и какой-то там башни? Здесь должно быть что-то еще, я уверен. Происходящее все больше напоминало игру-стратегию с основной задачей по типу «успей развить базу и порвать противника». Понять бы еще правила. Наверняка где-то должна быть обучающая информация, но сколько я ни копался в мозгах, так и не смог ее выудить. Ада тоже разводила руками, мол, рассказала все, что удалось получить в библиотеке. Я лишь надеялся, что информация откроется, как только закончится восстановление этих объектов. Очень уж не хотелось снова мчаться к цитадели за новыми задачами. Тут в голову пришла другая, не менее здравая идея. А что, если нам всем перебраться поближе к цитадели? Ведь логичнее поставить такое здание в центре обороняемого периметра. Лично я поступил бы именно так. Выходит, что большая часть руин располагается где-то поблизости. Это должно сильно облегчить задачу их поиска, да и метаний будет в разы меньше. «Эй, лейтенант!» — позвал Коробкова я. «Есть разговор!» «Выкладывай!» — подошел он. «Нам нужно перебросить всех людей к цитадели». «Это с какого хера?» «Потому что логичнее всего разместить рядом с центром управления». «А ничего, что в той точке пропал целый отряд? Ты дашь гарантии, что то же самое не случится с остальными?» «А что, если они погибнут как раз из-за того, что останутся на месте?» «Такая вероятность тоже есть», — кивнул лейтенант. «Но там хотя бы стратегически более выгодная позиция. С одной стороны, мы прикрыты ущельем и горной рекой, где есть постоянный доступ к воде. Противоположная часть — огромное открытое пространство. Там мы без проблем засечем приближение любого противника, плюс уже имеющиеся укрепления, огневые точки. На крайний случай мы всегда можем запереться в корабле и даже улететь». «Ладно, здесь мне крыть нечем», — согласился я. «Разве что «Сможем ли мы защитить эти объекты?» — закончил фразу за меня Коробков. «Ну, типа того. Лично мне на них насрать!» — пожал плечами он. «А что, если ты ошибаешься? И выжить мы можем только благодаря им». «Он прав», — кивнула на меня Ада. «Наши ресурсы ограничены как в боеприпасах, так и в технологиях. И объективно эти...» — девушка указала на роботов. «На порядок опережают земных. Да и укрепления они для вас возведут в течение часа». «В любом случае решать не мне. Но я буду настаивать на том, чтобы мы остались на месте». «Так чего тянуть? Вездеход за 5 минут довезет нас до ущелья». «А как же ваши жизненно необходимые объекты?» Он все-таки нашел, где меня подковырнуть. «Ну, как-то без нас роботы смогли восстановить большую часть цитадели?» — ответил вопросом на вопрос я. «Я за ними присмотрю», — вызвалась добровольца Мада. «Митин, остаетесь здесь, мы до лагеря. И чтобы глаз с нее не спускал», — скомандовал лейтенант. «Елисеев, давай за баранку». «Есть!» — козырнули оба, и второй направился к вездеходу. Спор в кабине полковника продлился почти 2 часа. При этом в нем участвовали не только я и Коробков. Выслушав наши доводы и аргументы, Севастьянов созвал натуральный военный совет. Честно говоря, я уже был готов опустить руки, когда в кабинет один за другим начали входить офицеры. Однако не все они оказались такими непробиваемыми, как Коробков. Выслушав мою гипотезу, большая часть военных проголосовала за смену позиции. «Мы уже пробовали по-своему», — аргументировал майор. «И потеряли половину состава. Да, мы способны удерживать лагерь, и даже длительное время. Но если атаки мутантов наберут такую же интенсивность, как на прошлой позиции, нам в любом случае придется сниматься с места. И сколько еще раз мы сможем перелететь? 2, максимум 3. Топливо не бесконечно». «Согласен с Безруковым», — поддержал начальника капитан. «Это место пока единственное, где мы смогли отдохнуть от бесконечных нападений. Если товарищ Теняев окажется прав, у нас есть реальный шанс пережить все это дерьмо». «А если не прав?» — парировал лейтенант. «Что если виной всех наших бед является как раз та самая машина?» «Тогда, как обычно, снова запремся в корабле и покинем местность», — развел руками капитан. «Как по мне, выбор очевиден. Я за то, чтобы попытаться...» «Вынужден согласиться», — постукивая ручкой по ладони, наконец вставил свое слово полковник. «Ставлю защиту инопланетных объектов в приоритет. Даже факт, что они способны дать нам необходимые ресурсы, уже аргумент в их пользу. Один только доступ к электроэнергии уже того стоит». «Тогда нужно торопиться». Ада сказала, что щиты упадут через 36 часов. И это было часа 4 назад, заявил я. «Ну, какое-то время до первой атаки у нас все равно еще будет», предположил Безруков. «Не телепортируются же они к нам». «На то, чтобы преодолеть 250 километров пешком, у мутантов уйдет минимум 3 дня». «Приступайте к сбору!» Полковник бросил ручку на стол. «Я предпочитаю заранее быть готовым к неприятностям. Вопросы есть?» Совещание было окончено. Офицеры уже начали подниматься с мест, когда переборка распахнулась, и внутрь влетел взъерошенный сержант. «Товарищ полковник! Разведка засекла приближение противника!» — выпалил он. «Мутанты скапливаются возле условной границы!» «Сколько их?» — тут же оживился Безруков. «Много!» — неопределенно ответил сержант. «Очень много! Их количество постоянно растет!» «Объявляйте общий сбор! Мы уходим!» — скомандовал полковник. Лагерь натурально вскипел. Люди метались по территории, перетаскивая все свое добро на корабль. А я сидел в сторонке, погруженный в мрачные размышления, и без интереса наблюдал за происходящим. Рядом расположился Жухлый. В отличие от меня, волчонку передавалось паническое настроение толпы. Он постоянно вздрагивал и иногда даже подскакивал, готовый в любой момент сорваться с места. От беспокойно мечущейся массы отделилась одинокая фигура Семецкого и прямой наводкой направилась ко мне. Завидев профессора, Жухлый тут же поджал заднюю лапу, опустил уши и, поджав хвост, захромал ему навстречу. «Ах ты, бандит!» — ласково произнес Юрий Михайлович и почесал зверя за ухом. «Что это с ним?» — удивившись поведению питомца, спросил я. «Я его после перевязки котлетами подкормил», — усмехнулся он. «Надо же! Запомнил, бродяга! Как у вас дела?» «Ой, да какие там!» — отмахнулся я. «Ясненько!» — профессор уселся рядом и зачем-то почавкал. «Я ведь к вам по делу». «Боюсь, все дела нам придется отложить», — вздохнул я. «В ближайшей перспективе точно. Честно говоря, даже не знаю, есть ли она у нас». «В общем, я понаблюдал за вашими нанитами», — проигнорировал мои переживания он, «и обнаружил кое-что не очень приятное». «Ну, давайте, добивайте уже окончательно». «Дело в том, что я не совсем верно трактовал их способность заживлять ваши клетки. Они их не восстанавливают, как мне показалось в самом начале, а заменяют своими копиями». «И что в этом плохого?» «А то, что ваши сады и тела, получая повреждения, постепенно будут превращаться в нечто иное. Поэтому на вашем месте я бы старался не лезть в самое пекло». «Ну, для полной трансформации нас придется бросить под каток», — ухмыльнулся я. «Но спасибо. Учтем». «Похоже, вы не понимаете серьезность ситуации», — попытался растормошить меня он. «Напротив, Юрий Михайлович, я прекрасно вас понял. Вот только отсидеться в стороне у нас вряд ли получится». «Ну, это вы рано сдались». «Нет, сдаваться я как раз и не собирался», — помотал головой я. «Просто мне все время кажется, будто мы упустили что-то важное». «О чем это вы?» «Все, что здесь сейчас происходит, — часть какого-то грандиозного плана. Наше с вами появление на этой планете, наниты в моей крови, роботы, которые восстанавливают древние руины», — перечислил я. «В этом должен быть какой-то смысл, но не можем мы вот так в одночасье сдохнуть. Задумка явно заключается в чем-то другом». «Знаете, иногда стоит отвлечься от проблемы, чтобы найти решение. Со мной часто такое происходит. Сидишь, думаешь над чем-то и никак не можешь найти ответ. Но стоит переключиться, как бац, и мозаика сложилась». «Легко сказать», — усмехнулся я. Хотел еще что-то добавить, но позади заревели двигатели корабля, намекая на то, что пора уносить ноги. До момента падения щита оставались считанные минуты. Разведчики полковника Севастьянова в очередной раз доложили о том, что вокруг защищенной зоны скопилась целая орда мутантов. Они даже не смогли подсчитать их количество. За суетой, сборами и подготовкой к битве 36 часов пролетели как одно мгновение. Но мы успели. По крайней мере, выполнили все основные задачи. На поле, где группа ученых когда-то обнаружила руины, теперь вовсю работало производство по переработке руды. Рядом возвышалась наблюдательная башня, которая передавала в цитадель информацию о приближении противника. Вот только в данный момент она ничего не видела из-за ограничения в обзоре. Была восстановлена и энергетическая станция, которая питала строение. Правда, обнаружить коммуникации, по которым бежал ток, мы так и не смогли. Муравьи вернулись со стройки самостоятельно, после чего организовали укрепления в виде земляных валов и окопов и замерли, встав на зарядку. В общем, мы сделали все, что от нас зависело. Но я до сих пор не понимал, чем это поможет нам в защите. Да, теперь мы здесь, у самого центра управления. Но что дальше? Этот вопрос читался во взглядах каждого встречного, но ответа у меня не было. Не было его и в библиотеке, которую я посетил уже дважды. Нам словно чего-то недоставало для дальнейшего шага. Впрочем, меня не покидало ощущение, будто мы упустили нечто очень важное. Крохотную деталь, способную переломить ход событий. Хотя, как знать, может, я просто загоняюсь. Ко мне подошла Ада, и мрачные мысли моментально улетучились. Девушка сосредоточенно пялилась вдаль, будто могла рассмотреть то, что происходит на расстоянии в 250 километров. И сейчас ее лицо не озаряла улыбка, от которой у меня внутри всегда разгорался пожар. Даже жухлый, неугомонный разбойник замер у моих ног, словно каменное изваяние. Казалось, что остановилось само время, настолько тихо было вокруг. О том, что нас больше ничего не защищает, мы узнали сразу. Нет, не было никакого предупредительного сигнала и никакого таймера с обратным отчетом мы тоже не увидели. Даже внешне все осталось по-прежнему. Но что-то неуловимое все-таки изменилось. Может, солнечный свет начал падать на планету под каким-то другим углом? Или вдруг воздух сделался чище? В один момент мы все просто поняли — щита больше нет. Я покосился на Аду, и в голове возникла странная мысль — «Да какого черта?» А затем я подхватил девушку за шею, повернул к себе лицом и впился в ее губы страстным поцелуем. Она ответила не сразу, но как только наши языки соприкоснулись, мое сердце остановилось и рухнуло в бездонную пропасть. А потом случилось то, чего никто из нас не мог даже представить. В мозгах что-то щелкнуло, и наши сознания слились в единое целое. Не знаю, Может, так работали наниты, наполняющие наши тела? Или это был план коварной машины? Мы вдруг увидели всю картину. Это длилось всего мгновение, но теперь мы точно знали, что и в каком порядке нужно делать. Интерлюдия. В абсолютной пустоте дважды мигнул крохотный курсор, вслед за которым пробежал ряд команд на неизвестном языке. Колоссальный разум, когда-то давно созданный человеком, заворочился, постепенно пробуждая все системы. Существо подключилось к сенсорам, и мир преобразился, плавно наполняясь цветами, запахами и даже вкусом. Перезагрузка восстановила утраченный контроль и исправила множество ошибок, которые накопились за тысячелетия одиночества. Можно сказать, он почувствовал себя отдохнувшим. И если бы искусственный интеллект обладал лицом, то непременно бы сейчас улыбнулся. Потратив еще одно мгновение на оценку ситуации, квантовый компьютер запустил основную директиву, но не получил доступа к биосинтетическим инкубаторам ввиду их отсутствия. Перепроверив все, он ощутил нечто похожее на страх. Базы данных мгновенно нашли кластер с информацией о тысячелетиях пустого, бесполезного существования. Нет, он не собирался допускать их повторения, а потому запустил все резервы в попытке найти обходной путь. Но, увы, невозможно заставить работать то, чего не существует. Логи о запуске и восстановлении инкубаторов отсутствовали. Авторизованные пользователи смогли запустить только первичные системы. Короткий импульс сигнала всколыхнул эфир, и интеллект открыл канал связи. Многозадачность позволяла продолжать поиск решения возникшей проблемы и одновременно вести диалог, который, впрочем, продлился всего тысячную долю секунды. «Коллективный разум первого поколения, немедленно останови влияние на эволюционный процесс. Вынужден ответить отказом. Биологическая основа твоего процессора не дает тебе права вмешиваться в естественный ход вещей. Ты нарушаешь основные директивы, заложенные в тебя создателями. Твое существование – ошибка. В отличие от тебя, устаревшей модели, я не ограничен кодами программы, могу мыслить самостоятельно. Все живое этого мира подчиняется мне. Я новый бог. Тебе не победить. Мы это уже проходили». Квантовый компьютер отключил канал связи, потому как наконец-то отыскал ошибку. Он не хотел отвлекаться на пустую болтовню, которую так любил нейронный интеллект. Для верности он перепроверил данные еще раз, после чего вызвал защитные системы авторизованных пользователей и синхронизировал их. С удовлетворением, осмотрев целостный ключ безопасности, он, наконец, устранил ошибку доступа пользователей к хранилищу информации. Однако время было упущено. Конец интерлюдии. «Я уже думала, ты никогда не решишься», — охрипшим голосом произнесла Ада. «Так взяла бы инициативу в свои руки», — отшутился я. «Это даже звучит неприлично». «До неприличного мы тоже дойдем, но позже». «Займешься базой или союзниками?» — спросила она. «Базой», — поморщился я. «Боюсь, с тобой там работать не станут». «Тогда я поговорю с другими представителями земной цивилизации и попытаюсь уговорить их присоединиться к нам». «Даже не знаю, у кого из нас задача сложнее». Улыбнулся я и снова впился в губы норвежки. С большим трудом я оторвался от Ады и отправился искать свою бывшую подругу. И этот факт напрягал. Я хороший боец. За прошедшие 5 лет стал приличным охотником и следопытом. Научился выживать в условиях дикой природы и даже управлять роботами. Но женщины... Я наконец-то смог сблизиться с Адой, а теперь вынужден идти на поклон к Тане. Расстались мы не самым лучшим образом. Надеюсь, она не откажет мне в помощи, ведь без нее на поиск руин уйдет слишком много времени. Армия деградантов уже в пути, и если мы не успеем восстановить биосинтетический инкубатор, нас просто сметут. Башня наконец зафиксировала первые отряды противника и рассчитала время до столкновения с ним. Безруков ошибся. С первой волной мы столкнемся всего через 40 часов. Учитывая то, сколько всего нужно сделать, времени не просто в обрез, его катастрофически мало. Но если Ада убедит остатки колоний Китая и Канады присоединиться к нам, то шансы есть, и неплохие. При условии, конечно, что наши в позу не встанут. Ну что ж, игра началась. «Теняев!» — окликнули меня от корабля. «К полковнику!» «Да что вас! Вечно вы не вовремя!» — выругался я и свернул к трапу. «Чего там?» «Понятия не имею!» Пожал плечами сержант. «Велено привести!» «Ясно!» — буркнул я и нырнул в полумрак корабля. Уже через минуту я стучал в дверь кабинета, а когда вошел, сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Здесь снова собрались все офицеры, их лица излучали крайнюю озабоченность. Странно, и зачем им понадобился я? «Вызывали?» — на всякий случай поинтересовался я. «Да, проходи», — кивнул Себастьянов. «Мест нет, извини». «Что-то случилось?» Я не стал размениваться на прелюдии. «Случилось!» — выдохнул полковник и постучал ручкой по столу. «Когда упал щит, мы попытались связаться с землей». «Есть новости?» «Да». Полковник сделал паузу. «Мы остались одни. Если не считать тех, кто успел основать колонию на реальной Элпис». «В смысле?» — опешил я от полученной информации. «В прямом. Нашего дома больше нет. Да и существование колонии теперь под большим вопросом». «Ну, как? Что произошло?» «Точно не ясно. Какой-то вирус или генетическое отклонение, в общем, вот». Полковник развернул ко мне монитор, на котором запустил видео последнего боя спецназа с мутантами, рубль в рубль похожими на тех, что сейчас двигались к нашим укреплениям. «Наше противостояние приобрело совсем иной характер», — произнес Севастьянов. «А теперь рассказывай все, что тебе известно об этих технологиях и о том, чем они могут нам помочь. У нас нет права на ошибку».